Хозяин леса, глава 19. В принципе, мне было сильно заранее понятно, что тут не мир розовых пони, которые кушают радугу и какают бабочками. Смертолесье, как и все остальные магические области мира, это в известной степени части условного плана природы и правят там отнюдь не травоядные. Наверху стоят хищники, а самые сильные, хитрые, ловкие, стремительные и безжалостные однажды приходят сюда. Мы и сами были такими, жрали плоть, не будучи вегетарианцами, а еще не раз и не два сходились в схватках с другими любителями мяса, в конечном итоге обычно употребляя в пищу их. Выживают самые приспособленные, все по дедушке Дарвину. Но если те же драконы земли, медведи, тигры, гидры и леопарды были индивидуалистами, то волки – звери социальные. Возможно, кто-то другой, попав сюда, начинал свой собственный путь. Мы же пришли к большой стае. И как в каждой волчьей стае, здесь была своя иерархия, построенная на силе челюсти и остроте клыков, о чем нам тут же сообщили мыслеобразы, пришедшие от сородичей. А затем завязалась драка, в которой нам решили указать наше место 4 волка чуть крупнее наших родителей. В теории, вероятно, нас вполне мог разорвать и один столь крупный сородич, но, видимо, это было бы все-таки не то. Мы были малой стаей, привычной к тому, чтобы охотиться на дичь, больше и сильнее нас самих вроде туров. А значит, ему понадобилось бы прилично времени, чтобы достать каждого члена сработавшегося коллектива, и не факт, что обошлось бы без жертв. А мы все-таки пришли к своим, значит, рвать глотку со смертельным исходом, пока остальные пытаются повиснуть на твоей, молодняку не стоит. Какой тогда вообще смысл во всем этом? К слову, возможно, вожак желал посмотреть, как мы поведем себя в схватках с противниками, которых практически невозможно победить с нашими силами. Стае не нужны слабаки и трусы, свежачкам стоит показать себя с лучшей стороны. Правда, эти мысли прошли в моем разуме как-то фоном. Он у меня сейчас вообще работал как-то странно, оставаясь скорее наблюдателем. А вот тело мгновенно среагировало, уйдя перекатом от звукового удара, а затем отпрыгнув из-под клыков и попытавшись достать противника копьем, целя в глаз. И мне это почти удалось. Однако почти не считается, волчье око уцелело, удар пришелся рядом, но заставил оппонента быть осторожнее. Чем я решил воспользоваться, начав работать заостренной палкой, как швейная машинка иглой. Удар, удар, удар и вновь удар. Однако хищник передо мной был чудовищно быстр, в какой-то момент сомкнув челюсти на дереве и вырвал его из моих рук, заодно перекусив со странным сухим щелчком. Судя по утробному рыку, острые щепки не пошли на пользу его деснам, что в целом неудивительно. Из-за боли волк разозлился и бросился на меня, мне же вновь пришлось откатываться в бок, пользуясь своей скоростью. А в следующее мгновение я в очередной раз прибег к своим особым отношениям с инерцией, оттолкнувшись всеми четырьмя конечностями от земли и прыгнув в противоположном направлении, к оказавшемуся сбоку от меня волку, который опять поймал зубами лишь пустоту. Такого маневра он не ожидал, и мне удалось его оседлать. У нас тут не родео с ковбоями в Техасе, где, если верить одному злобному сержанту из цельнометаллической оболочки, живут только быки и питрасы. Да и рогов я на волке видел, так что постарался как можно скорее выхватить нож и ударить им в ухо противника, заодно пропуская по когтю могучей магической твари молнию. Получилось не идеально. Противник дернул головой, и в ушную раковину я не попал, но вот в нежную кожу рядом с ней уже вполне, и моя молния хищнику явно не понравилась. Он натурально взвыл и попытался перекатиться, чтобы раздавить меня своей здоровенной тушей, так что мне пришлось резко спрыгивать. Дрались мы на небольшом пяточке, и сам бой едва успел занять несколько секунд. Однако так вышло, что отпрыгнул я в сторону Лизя, которого уже взяли зубами за горло, прижимая к земле и душа. Его оппонент успел меня увидеть, как, впрочем, и проблемы своего товарища, как что разжал челюсти и встретил меня во всеоружии. Мне же пришлось из-за этого менять планы, возвращаясь к собственному противнику и радуясь, что вывернувшийся брат тут же занялся своим, не дав ударить мне в спину. Мой же оппонент был определенно чрезвычайно зол от того, что неправильный волк не волк сопротивляется так долго и даже умудряется весьма чувствительно огрызаться. У нас с ним вообще был странный паритет, по крайней мере пока. Он был гораздо сильнее и примерно равен мне по скорости. Я был меньше, обладал несколько большей ловкостью и плевал на инерцию, иногда мог просто взлететь, из-за чего меня пока что не получалось достать. Картину портило только то, что для меня попадание в чужие челюсти будет концом, а я даже ударив магией в уязвимую плоть по кив проводящему оружию врага только разозлил. Самой молнией и рычанием же бить и вовсе бессмысленно, врагу это как щекотка, но от смеха он явно не умрет. Переходить же на чистый полет нельзя, это сродни бегству от схватки. Так что я снова скалил клыки и вновь бросался в схватку, не желая уступать. Инстинкт явственно требовал драться до конца, несмотря ни на что. И я дрался, уворачивался от челюсти и пытался достать волка в какую-нибудь уязвимую точку. Но, к сожалению, тот удвоил осторожности, больше так глупо не попадался, как в тот момент, когда лишил меня копья и подумал, что победа у него уже в кармане. Боль — хороший учитель. Наш танец на грани моего поражения длился, казалось, вечность. Хотя в действительности вряд ли прошло три десятка секунд, но в какой-то момент мне вдруг пришлось уворачиваться еще от одних челюстей. Сестра успела проиграть и выразить покорность тому, кто ее практически удушил. И это стало моим концом. Два огромных волка стремительно загнали маленькую и верткую добычу, уходя от броска одного из них в воздух. Я попал под звуковой удар второго, который бросил меня на землю, оглушив и заставив выронить нож, а через мгновение клыки сомкнулись на моем горле. Я схватил челюсти руками, пытаясь их разжать, раня собственные ладони, и начал пинаться ногами. К одним челюстям тут же добавились вторые, ухватив чуть ниже таза и потянув. Я почувствовал, что мой позвоночник трещит, а меня самого вот-вот разорвут. Разум, и до этого отошедший куда-то в сторону, сделал шаг еще дальше. Все мое естество затопило желание жить. Я пытался дергаться все сильнее, не желая умирать. В какой-то момент произошло что-то странное. Во мне как будто стало больше сил, ногти, и так отличные от человеческих, стали все больше походить на когти, клыки увеличились во рту, а кожа начала обрастать шерстью. Животное начало и энергетика небесного зверя стала брать верх над моим привычным плотским вместилищем. Я менялся, чтобы выжить, а человеческий разум уходил все дальше, пока в один миг внезапно не остановился. Инстинкты твердили, что этот путь правильный, что я изменюсь, став тем, кем должен быть, обрету свое место в большой стае и счастье, вечно гоня добычу здесь, в мире могучей и первозданной природы. Однако человеческая суть твердила о неправильности данного решения. Я человек, в первую очередь человек. Там за кромкой, меня ждет жена и мой еще нерожденный ребенок. Став зверем, мне не вернуться к ним, они просто перестанут иметь значение. Но не став им, я имею все шансы умереть здесь и сейчас. Умереть человеком или жить зверем. Разум диктовал абсурдный выбор, но видел в нем единственный шанс остаться собой, и я все же предпочел человечность, начав бороться не только с волками, но и с собственным телом. Не знаю, сколько это длилось, но в какой-то момент раздалось громоподобное рычание вожака, и я упал на землю, успевшую окраситься моей кровью. Несколько долгих секунд я лежал на ней, сотрясаясь в судорогах, и чувствовал, что шерсть то пробивается через мою кожу, то снова исчезает. Сами кости, казалось, менялись то туда, то сюда, как и остальная плоть. Но в какой-то момент разум все же окончательно взял верх, или инстинкт. Все же моим путеводным маяком были жена и ребенок, а забота о потомстве прошита в живых существах на очень глубинном уровне. Однако сейчас заморачиваться этим я не стал, а просто отдышался и попробовал хотя бы сесть, наткнувшись на взгляд подошедшего ко мне вожака. Огромный волк склонил ко мне лобастую голову и отправил мыслеобраз, весьма близкий к человеческой речи. «Давно я не видел подобных тебе. Были и другие», — вяло ответил я, и пытаясь прекратить кровотечение с помощью целительной кив. «Получалось с переменным успехом». «Были», — подтвердил он, — «отсюда мне известна и манера говорить, присущая вам. Однако их здесь давно не стало, когда на смену Дрейди пришли в Истга». Два непонятных слова были не только вербальными конструктами, но и кучей классических звериных мыслеобразов, от которых заболела голова, хотя казалось, куда уж больше после такой драки и с врагом, и с собственным телом. На одном из языков это значило «малые братья и предавшие». В мой разум влилась куча информации о том, что эти самые дрейди были в мире природы кем-то вроде гостей, приносили знания, иногда помогали исцелениями, могли направлять рост флоры, особо заслуженные товарищи могли даже принимать образ зверей, пусть и слабее оригиналов. Здесь они также собирали различные травы и охотились с разрешения хозяев территории на мелкую дичь, неинтересную самим могучим хищникам. Видимо, слово не зря созвучно с земными друидами, хотя может быть дело в банальном совпадении. В Истга. В них я без труда узнал почитающих, предшественников личиночников. Ранее они тоже были дрейди, но жадность заставила их попытаться пустить под нож своих товарищей, по-прежнему исповедовавших путь гармонии. Очень уж хотелось брать побольше, но отдавать поменьше, а всякие ретрограды мешали. Получилось у этих деятелей правда фиговасто, большая часть оппонентов выжила, надавала пинков бывшим коллегам и ушла сюда, рассказав своим четвероногим знакомцам о своих неприятностях. Хотя не совсем понятно, почему не перебили идиотов, может дело все в том же стремлении к гармонии каким-то вывертом мозгов тех, кто жил давным-давно. Впрочем, небесные звери такой фортель части младших братьев не оценили и закрыли калитку, чтоб всякие ушлепки не лезли. Дальнейшее известно, только старый хронист, похоже, был не в курсе о внутреннем конфликте почитающих, хотя упоминал, что с момента закрытия границы тех стало меньше. Вероятно, думал, что те пытались пройти за кромку самостоятельно, и ордену природников это не пошло на пользу. В принципе, логично. Что-то пошло не так с порталами, и никто не вернулся. Печально, но магия не игрушка, а весьма опасное искусство. В итоге легковерность других магов привела к попытке силой залезть на территории небесных зверей, хищники же такого ой как не любят. Ну а ушедшие какое-то время пожили тут, но почувствовав, что теряют человеческую суть, двинулись в другие двери к иным мирам. Времени правда прошло с тех пор, я аж невольно сглотнул, поняв, что волк передо мной разменял не меньше 1000 лет. Это многое объясняет. Спасибо, наконец выдавил из себя я, то дела прошлого, однако стоит решить, что делать сейчас. Ты дрейди, тот, кто должен был снова появиться. Желаешь ли ты остаться со стаей? Вновь пришел от вожака непривычный мыслеобраз из человеческих слов. Не сейчас, ответил я, мысленно подивившись совпадению, сейчас из-за моей давней шутки идущие за мной люди тоже стали звать себя немного созвучно. По ту сторону кромки меня ждут женщина, ребенок, соратники. Хорошо, слегка оскалился древний зверь, приходи, когда будет нужно, родичи будут ждать. А сейчас тебе не следует здесь оставаться, и я буду ждать новой встречи, отозвался я и встал. Не шататься из-за ран было тяжело, порвали меня здорово, но раз сказано свалить, то лучше свалить и не выпендриваться. Вожак был ко мне добродушен, но не хочу проверять, что будет, если спровоцировать этого волка на грубость. Так что я собрался с силами, представил тех, к кому иду, и зарычал, открыв проход. Тот привычно появился, казалось, затратив меньше усилий и даже что-то дав в ответ. Я же зашагал вперед, сначала в буйство зелени, затем в короткий разрыв межзвезд, где мое тело стало лишь контуром, подобным рисунку. И там, делая последний шаг в новую изнанку, я вдруг увидел еще один вариант прохода. Оттуда пахло, если так можно говорить о ощущениях у этом странном месте, чем-то одновременно недобрым, но знакомым. Там меня не ждали, но я мог сыграть свою роль где-то среди пожаров, пепла, крови и отголосков смеха тех, кто дирижирует болью. Странное место давало странное понимание того, что ощущаешь, разум обрабатывал скорее не информацию, как таковую, о концепции или что-то в этом роде. Однако шаг обратно в зелень завершился, и я пошел вперед, не оглядываясь. Возможно, позже я выясню, что ощутил, но сейчас у меня явно неподходящая форма для экспериментов. Последняя часть пути и так давалась нелегко, несмотря на то, что в раны будто вливалась энергия зеленой изнанки материального мира, до которой получилось таки добраться несмотря на раны. Однако путь наконец закончился, и я вышел к ближней делянке Грынта, застав всю честную компанию у каменного дольмена с толстыми стенами, который создал землевик для безопасного ночлега, используя опыт первого сезона борьбы, в котором приняли участие бывшие ополченцы. Ромул. Именно с этим криком бросилась ко мне Женде. «Все нормально, жить буду», тут же попытался успокоить я ее. В нынешнем состоянии жены волноваться ей вредно. «Да где нормально?» Восклицательные и вопросительные знаки прикрикнули на меня, рассматривая раны. «Быстро внутрь ложись, брат Вэй, уже иду», улыбнулся я на такое проявление заботы и пошагал ко входу, опираясь на подставленное плечо. Монах проследовал вперед молча, мудро не желая влезать в наши разборки, да и остальные мужики как-то очень профессионально прикинулись ветошью, а еще патриархальное, традиционное общество, туды его в качель. Дальше началась бурная деятельность по приведению моего бренного тела в порядок, покусали меня знатно, ран хватало. Хотя надо сказать, что если бы захотели убить, то без сомнения убили бы. Похоже, на меня что-то воздействовало, Раз я почти запаниковал, когда зубы сомкнулись на моем горле, тут как бы бояться-то было поздновато. К тому же не шел из головы разговор с вожаком. Ладно, что он не дал пообщаться с лохматым и Люпиной и нормально попрощаться. В конце концов, в каждой избушке свои погремушки. Все, что дальше происходило в стае, очевидно, должно было остаться в стае. Это ее внутреннее дело, не мое. Да и мне практически выдали приглашение прийти позже. Но при этом вожак сказал, что я тот, кто должен был снова появиться. Пока мало информации, но, видимо, между людьми и небесными животными, или что вернее, между нами и миром природы обречена образовываться связь. Знать бы еще зачем. Впрочем, я это выясню, раз мне не закрыли право прохода. И не только это, других вопросов у меня тоже хватает. Да о чем говорить, главе стаи, судя по всему, за 1000 лет, он наверняка владеет бездной информацией, наверняка часть ее будет чертовски мне интересна. Чего стоит только сама возможность ходить между мирами. Пусть пока я знаю только одну дорогу и заметил в промежутке между зелеными изнанками намек на проход еще куда-то, но наверняка можно узнать больше. Мои предшественники же от своих старших братьев куда-то ушли. Куда? Что они сделали там? Сколько вообще миров? Правда ли их бесконечное множество? Есть ли проход на Землю? Да, я не уверен, что вообще хочу туда идти, но даже сама потенциальная возможность интриговала. Пролог. Я сидел на вершине небольшой скалы, любуясь весенним лесом на закате. В одном старом фильме персонаж Тиля Швайгера говорил, что в мире нет ничего прекраснее моря, но я мог бы с ним поспорить. Нет, оно, конечно, тоже божественно красиво, но в моем сердце, пожалуй, главное место занял именно лес. Его летнее изобилие в обрамлении насыщенного зеленого цвета листьев, полных жизни. Осенняя зрелая красота, когда деревья одевают золотой наряд и дают самые сочные плоды. Зимняя краса в белизне снега и особенной тишине морозного утра. Буйство красок весной, когда все цветет, а сама природа подталкивает нас к борьбе, заставляя показывать лучшее, на что мы способны. Хотя надо заметить, что этот мир вообще побуждает к борьбе довольно часто, и не только в дикой природе. Свою прошлую жизнь я прожил на земле, и она была куда спокойнее, даже адреналин я ловил не в драках, которые для взрослых людей редкость, если они, конечно, адекватные, а гоняя на мотоцикле и кайфуя от скорости. На двухколесном коне, правда, и умер, потому что один урод на машине мало того, что предельно тупо нарушил правила, но и, разумеется, не включил поворотник. Впрочем, когда уроды ими вообще пользовались, однако, что бы ни произошло со мной между прошлой жизнью и этой в реке золотого света, но, кажется, разогнавшись в ней слишком сильно, случайно нарушил правила, я сам и родился со всеми своими воспоминаниями, а затем выяснил, что этот мир, во-первых, богат на магию, а во-вторых, жесток. Подтверждением этого стало то, что моих здешних родителей убили и прикончили бы меня, не заявись на огонек магический волк. Местные волшебные звери, как выяснилось, очень не любят тех, кто пытается поджечь лес, в котором они живут, в чем убедился и я, и убийцы, ставшие для лохматого поздним ужином. Магия им ни черта не помогла. Мне до сих пор неизвестно, почему мой приемный отец не съел и меня, а вместо этого сделал частью своей стаи, принеся в зубах в логово к волчице и их с ней слепым щенкам. Но как бы то ни было, в тот день я обрел смысл жизни и новую семью. Стать сильнее и отомстить за старую. Жгучее желание совершить однажды возмездие вело меня в лесу, заставляло расти над собой, изучать все вокруг, жрать сырую плоть и вообще все, что окажется съедобным. Было сложно, но жаловаться я не собираюсь, тем более что именно такой образ жизни открыл во мне магию. Как известно, человек состоит из того, что он ест, а если он живет в натурально-волшебном лесу, где каждый зверь и растение содержит в себе магию, то результат немного предсказуем. Правда, жизнь среди животных, пусть и разумных, несколько сказалась на моей психике. По крайней мере, когда я спустя несколько лет встретил первого человека, знахарку Эну, наладить контакт оказалось сложновато. К тому же, несмотря на то, что я разговаривал сам с собой, чтобы не забыть людскую речь, она в моем исполнении приобрела волчий акцент, даже спустя годы общения с двуногими буква «Р» часто получается рычащей. Но так или иначе, а в человеческом обществе я утвердился, не потеряв связи со стаей, несмотря на свои отлучки. И как утвердился, как выяснилось, наш лес для людей – это место, которым детей пугают на ночь глядя, так что выжив и преуспев здесь, а также долго подвергаясь воздействию магического фона, я стал просто абсурдно силен для своего возраста и телесно, и в волшебстве, чем, кстати, скорее пугал людей, а не радовал, будучи опасным дикарем со странной и непривычной логикой. Но как бы там ни было, а этот мир уважал силу, и она у меня была. Ее хватило, чтобы никто из лесной деревушки, где жила старая Ина, не смел поднять на меня руку. Она позволила мне спасти купца Исуфа с работниками и семьей, которых у Речнолиски захватили бандитствующие наемники. Сила позволила заполучить уважение бывших ополченцев, которых торговец нанял для своей охраны, когда стал возить дары магического леса, которые я ему приносил, обращая их в звонкую монету. И она же позволила мне отомстить, когда я встретил одного из убийц своих родителей. Правда, выяснилось, что кроме него мстить мне уже собственно некому. Остальных исполнителей потом зачистили, а заказчики сгинули в дворянских разборках, точнее заказчица. Было довольно неловко узнать, что в моих злоключениях виновата моя же сводная бабка. Хотя, освободившись от груза на душе, жить стало как-то проще, по крайней мере на какое-то время. Магический лес исправно позволял мне добывать растения, ценящиеся алхимиками, а также схожие с ними части волшебных зверей и их шкуры, идущие на брони магам. Исуф расторговывался этим добром, выкупая свитки с магическими знаниями, по которым я учился, так как волшебной дури во мне было выше готовы, но не хватало информации о том, как энергию применяют люди, а не звери. Поток денег позволял щедро платить бывшим ополченцам, которые звали на интересную работу своих старых боевых товарищей, а также учили меня обращению с оружием и давали представление о тактике со стратегией. И так вышло, что Речнолиска превратилась в итоге в небольшой, но хорошо укрепленный городок на краю мира, а другие три деревни в крепкие форты, обросшие гарнизонами, ставшими моей личной дружиной, пусть небольшой, но довольно зубастой. Причем я видел в ней необходимость. Со слов знающих людей, королевство Типцен стояло на краю династического кризиса, который быстро мог перерасти в гражданскую войну, а я некоторым образом взял на себя ответственность за 4 поселения людей, которые когда-то спас от тех самых наемников. К тому же вообще ценил человеческие жизни, не одобряя убийства, а внутренняя смута — это всегда настоящая мясорубка, из которой стабильно вылетает фарш из человечины. Потому сначала я озадачился безопасностью Речнолиски и окрестностей, а затем начал подумывать о Северной Марке, окраине государства, по которой тоже может прокатиться молох войны, пожирая жизни и ломая судьбы. Изначально на подобное не было смысла замахиваться, но росла моя сила, мои знания, вокруг меня собиралось все больше людей, и даже когда однажды спасенные дворянки попросили меня о помощи, я смог ее оказать, уничтожив со своей дружиной и воинами окрестных тынов небольшую армию, осадившую замок южнее. Причина, правда, еще была в том, что там весь сыр-бор начался из-за моей, одной из немногих оставшихся в живых, дальней родственницы, но тем не менее. Только вот данное действие тоже не осталось без последствий и породило определенную репутацию, к которой не все оказались равнодушны. Как и к тому, что бывшие ополченцы, узнав у меня, как выжить в магическом лесу, стали резко расти в силе, обгоняя северных дворян, которые тоже не прочь были бы продвинуться вверх по ступеням своих лестниц в небеса, как здесь называли направление магии. Так что процесс сбора людей вокруг меня продолжился практически естественным образом, а также стараниями Ефрима, бывшего полусотника коронного ополчения Итенарвиса, одного из ближайших мелких аристократов. Все это привело к тому, что когда глава местной магической академии в связке с князем Мрыма, давно мечтавшим прибрать к рукам Северную Марку, попались на неблаговидных делишках, я возглавил войско Севера, решившие дать ответ посягательствам горячо любимого соседа. Феодализм, пусть и магический, был беспокойным временем, и в эту эпоху приходилось выгрызать себе право на жизнь почти так же, как в Смертолесье. В итоге мы победили, но история получилась весьма сложная. В Типцине намечался кризис власти, потому что официальный наследник короля был откровенно слабоват в магии, а сам монарх весьма стар. Князь и хранитель знаний магической академии не только практиковали человеческие жертвоприношения и прочие гадости, но и связались с так называемыми магами жизни, которые могли бы продлить годы самодержца, а еще являлись давними врагами королевской семьи, возможно, искавшими примирения. Не спались они по-глупому и из-за своей поспешности в желании подчинить Северную Марку, могли бы, может, и договориться, но вышло иначе. Однако правящий дом отправил своих наблюдателей на нашу феодальную войнушку, один из которых не только заподозрил во мне родственника бастарда из-за фамильных черт лица, но и впечатлялся моей ступенью в магии при моем в целом довольно юном возрасте. Все-таки в 16 лет на земле и здесь, это очень разные понятия, многие мои ровесники уже имеют несколько детей, давно считаясь взрослыми мужчинами. Но так или иначе Хаган Тецер увидел во мне возможность подтянуть наследника и преодолеть назревающий политический кризис до начала его острой фазы. А затем маги жизни окончательно дали о себе знать и с этого момента судьбу княжеского дома, который с ними связался, можно было считать предрешенной, потому что Мрыма, похоже, вступить в кулуарные переговоры и убедить нужных людей в столице в своих возможностях не успел. Однако убила его не королевская гвардия, а попытка пролезть за мной и двумя королевскими посланниками в портал во главе самой боеспособной части своей дружины, чтобы захватить в плен заложников. Враги пришли вслед за нами в негостеприимное смертолесье и быстро стали добычей магических зверей, обитавших вокруг земли нашей стаи, да и мои молочные братья с сестрой отметились. А мы в итоге с войском Северной Марки дошли до стольного града княжества Мрыма, гарнизон которого предпочел сложить оружие, потому как почти вся правящая семья, поняв, что дело пахнет жареным, сбежала. Тыны получили славу и контрибуцию, а я прибрал к рукам библиотеку древнего рода князей и волшебников, свитки из которой поныне активно изучал, в том числе и потому, что наследника престола для обучения по методике братства охотников смертолесья мне как-то до сих пор не прислали, а потому вместо него я учил свою невесту, которая сейчас сидела рядом со мной и, судя по чуть участившемуся пульсу, выходила из медитации. «Знаешь, сейчас ты особенно красива», — произнес я, коснувшись пальцами ее волос. «Ты меня каждый раз встречаешь похожими словами», — ответила Жинде, открыв глаза и улыбнувшись. «Только потому, что с каждым днем ты становишься прекраснее», — отозвался я на это и поцеловал ее. Глава 1. Наша стая бежала по лесу, обходя границу новых охотничьих угодий, а Жинде сопровождала нас чуть выше, изящно скользя меж ветками деревьев. Стихия и магия влияют на их пользователей, для меня это давно очевидно, и тут дело даже не в моих слегка увеличенных клыках или ногтях, немного не соответствующих человеческим, и даже не в ветреном характере, который позволяет легко и непринужденно менять свои решения, не цепляясь за вчерашний день или свои ошибки. Дорастая до определенной ступени лестниц на небеса, некоторые вещи просто знаешь, для тебя они так же очевидны, как и то, что небо голубое, а вода мокрая. Но тем не менее трудно было не отмечать то, как магия повлияла на мою девушку. Вода есть вода, она течет, обходя препятствия, но со временем стачивает даже самые прочные камни. Вот и Жинда с упорством своей стихии добивалась результата, живя в смертолесе, а сейчас двигалась по кронам деревьев так, будто существуют только те ветки, на которые она наступает или за которые хватается руками перед очередным прыжком или кульбитом. Зрелище было завораживающим в своей красоте, и приходилось прилагать волевые усилия, чтобы не отвлекаться на него во время бега. Все-таки смертолесье есть смертолесье, здесь стоит быть настороже, чтобы однажды смертельно не удивиться, особенно на новой территории. А мы сейчас исследовали бывшие владения медведя, жившего севернее, которые достались нам без боя, потому что Мишка просто ушел. Честно говоря, я ожидал, что он прижмет своего северного соседа, но найденные следы говорили, что медведь просто открыл портал, и нас это немало озадачило. Он, конечно, был очень крупным и сильным малым, но явно не одним из тех, кто порой сбегает в нашу часть леса весной, выхватив похолки в неведомых далях. Леопард, проживавший рядом, был тому наглядным примером, медведя бы он порвал, не сильно запыхавшись. Что ставило довольно интересные вопросы, как и тот факт, что количество кив вокруг не сильно изменилось, если сравнивать с нашими предыдущими охотничьими угодьями. А есть ли у леса центр? После размышления и нескольких пахучих меток, оставленных на границе, спросил я остальных, дублируя речь мыслеобразом. Братья с сестрой и Жинде, также способные к такому способу общения, молчали несколько секунд, а затем Серый ответил, повторив мыслеобраз Лохматова, который тот направил нам в нашу последнюю встречу. Научиться охотиться – это полдела, вторая половина заключается в том, чтобы научиться отстаивать свои охотничьи угодья против других хищников. А чтобы встретиться с родителями вновь и быть принятыми в большую стаю, необходимо стать достаточно сильными, только тогда мы обретем свое истинное место в мире. Попереваривав ответы, сверившись со своими собственными воспоминаниями, я констатировал. Он ничего не сказал нам про север или про некое особое место в лесу. Лис согласно рыкнул на Бегу, а затем отправил мыслеобраз портала и вопроса, на что я ответил: в принципе логичнее некуда. Научишься открывать порталы, когда станешь достаточно сильным, а когда это произойдет, сможешь шагнуть к родителям, как мы шагнул тогда к остальной стае. Услышав это и получив мыслеобразы, стая затормозила, и вожак посмотрел на меня, мысленно спросив что-то похожее на: какого органа ты раньше до этого не додумался, восклицательные и вопросительные знаки. А какого рожна ты вообще до этого не додумался, огрызнулся я, а потом сам ответил на свой вопрос: не уходил никто из нашего поколения до этого, вот и не доперли, блин. Рыжая, посмотрев на нашу перепалку, привлекла к себе внимание тихим взрыком и поинтересовалась, а не пойти ли нам по стопам медведя прямо сейчас. В конце концов, он жил на этой территории, был из нашего поколения, а значит и мы можем, тем более порталы я открывать научился. Угу, хмыкнул я, только косолапый здоровый был, как и тить твою мать, и имел все шансы порвать всю нашу стаю в драке. Припремся мы к Лохматому и Люпине, а у них братья и сестры спросят, о чем мы такие заморыши, и чего делать будем. После нескольких секунд размышлений вожак согласно рявкнул и напомнил всем своими мыслеобразами, что оказаться слабаками так себе удовольствие, особенно если мы, не дай природа, на земле большой стаи будем слабее добычи, и указав на силу родителей, до которой мы заметно не доросли, а Лохматый и Люпина вполне себе молодая пара. У рыжей слизим возражений не нашлось, а Жинде, она все-таки не одна из нас, а потому ее мнение не учитывалось. Обмозговав вопрос, мы двинулись дальше, а через примерно полчаса наконец встретили своего нового северного соседа, который оказался исполинской рысью. На наше счастье, кошак не имел никаких видов на территорию южнее, его полностью устраивала своя собственная, но несколько неприятных моментов он нам подарил, когда рычал на нас, скаля клыки. Мощная зверюга, в прямом бою с ней лучше не сталкиваться. Однако, повыгибав пальцы друг перед другом и уведомив, что чужого нам не надо, но своего не отдадим, мы разошлись и двинулись дальше. Следующим пунктом назначения у нас оказалась река, где в очередной раз мы повстречали змею. Рептилия привычно вертела на нефритовом жезле классовую солидарность хищников и считала добычей всех, кто не она, но мы в целом к такому привыкли, а потому только поухмылялись зубастыми пастями. Тут уж либо пассия большого гис харчит соседку, двигаясь вперед, либо мы, потому что подобная радость нам у водопоя не нужна, а план против ее товарки давно был составлен, хоть и не приведен в исполнение. Чего ж добру пропадать, зря что ли мозги напрягал. К тому же мы с Жинды продолжали расти, а потому имеющиеся брони становились нам маловаты. Змея же могла дать нам первоклассный элитный материал для работы мастера Некота, а у меня была парочка интересных мыслей, как сделать доспехи еще лучше. Точнее, не сами доспехи, а шкуру для них. Я довольно часто мотался посмотреть на работу кузнецов, которые работают скиф-проводящими сплавами, причем именно тем металлом, который был откопан в Смертолесе в развалинах и накопил в себе энергию. Размышления и несколько экспериментов натолкнули меня на интересные мысли, и хотя я не смог ничего добавить к шкурам травоядных, но удалось минимизировать падение их прочности после смерти добычи. Обычно на доспех шла кожа кого-то, кто выше тебя по лестнице на две условные ступени, плюс-минус шаг. Все-таки те же землекопы значительно прочнее огневиков, а потому и требования несколько разные. А теперь я мог себе позволить одеться и в шкуру кого-то, кто равен мне по силам, если брать млекопитающих. А рептилии были еще прочнее, они вообще во многом читеры. Совсем бы идеально было бы, конечно, снять кусок шкуры с гидры и как-нибудь заставить ее регенерировать в виде доспеха. Но фантастика, к сожалению, в соседнем отделе. Кстати, о гидрах. Следующей нашей соседкой, которую мы встретили, как раз оказалась подружка большого Ги, которая оторвала как-то раз нашему товарищу головы, когда он к ней неудачно подкатил. Девятиглавая рептилия нежилась на солнце, лежа на противоположном, болотистом берегу реки, и особого интереса к нам не проявила, лишь подняла одну башку, внимательно на нас посмотрев и чуть рыкнув с насмешкой. Вообще выходило грустно, река на границе теперь принадлежала ей, по крайней мере пока не освободится место чуть севернее, потому как она туда обязательно переползет. Отличия в количестве кив тут незначительны, но все же есть. Но до тех пор я лишался еды, которую добывал в воде. Рядом раздался огорченное ворчание Лизя, который тоже был не прочь полакомиться теми же мидиями, прислал мне мыслеобраз дохлой змеи, понуждая поторопиться с решением вопроса. «Как будто я против», — был мой ответ, когда я потрепал брата по холке, стремясь не задеть шипастый ошейник с несколькими накопителями энергии, отрытыми на руинах города. «Закончим обустраиваться и сразу займусь ползучей гадиной». Серый идею тоже поддержал, не желая видеть, как на водопое под воду утаскивают наших травоядных, но напомнил, что день не бесконечен, а мы пока не обошли даже половину границы. Все вынуждены были с ним согласиться, хотя конкретно тут я бы задержался. В зарослях недалеко от реки виднелись развалины, которые было бы недурно исследовать, раз уж на прошлое я натравил Грента с напутствием на юг археологию. «Нам нужен кив металлу еще вчера, копай». Южную границу мы пробежали быстрее всего, пользуясь знанием местности и тем, что леопард еще не появился, заявить права на наши прошлые охотничьи угодья. А вот восточнее, где рядом с нами жил тигр, пришлось замедлиться. Хорошие и добрососедские отношения – это здорово, но на дворе сезон борьбы, кошак есть кошак, а земля рядом с рекой всегда богаче добычей. Однако хвостатый встретил нас без явной агрессии, разве что с некоторой настороженностью. Собственно, у него была та же проблема. Весна — время нервное, он кошак, мы волки, и у наших видов давняя вражда. Однако, немного порычав для порядка, мы обменялись новостями. Уход медведя стал для нашего соседа сюрпризом, и ничего о портале куда-то, где живут старшие поколения, он сказать не смог, по крайней мере определенного. Правда, выдвинул идею, что когда нужно, природа подскажет. Тут с ним сложно было не согласиться. Инстинкты исправно вели всех небесных зверей. Правда, мне хотелось бы большей определенности, но на то я и человек. Однако, как бы там ни было, дела не ждали, круг на границе следовало замкнуть, дав всем понять, что это наша земля. Тигр, пообщавшись с нами, скрылся в зарослях, ну а мы продолжили свой путь и вскоре добежали до кордона с драконом земли, который поостерегся к нам лезть, хотя в теории мог бы. Правда, после того, как мы исполнили все ритуальные танцы с рычанием, которые случаются каждую весну, а затем двинулись дальше, я предположил, что он уже нацелился на землю леопарда. Зверюга там не нашей лиги, и по идее этой весной пятнистый должен сдернуть порталом в родные края, а значит, место под солнцем освободится. Но на месте чешуйчатого мудака, который в свое время не ответил на мой зов, я бы не обольщался. С юга его подпирает тигр, который весьма солидно отожрался и пребывает в отличной форме. Хвостатый, правда, не столь стойко переносит атаки противников, как драконы земли, но зато он значительно быстрее. Ну и да, я за него болею и в случае чего подлечу, лишь бы сразу не помер и было что исцелять. Последним пунктом у нас значилась граница с леопардом, и он был по-прежнему на месте, пока что никуда не уйдя. Правда, несмотря на то, что однажды выступил нашим союзником против врагов леса, этот кошак нас высокомерно проигнорировал, всем своим видом показывая, что ему на такое мелкое шпанье даже внимание обращать невместно. Плюнув на это, мы двинулись дальше и наконец замкнули круг, разместившись под раскидистым дубом. Лис быстро всем напомнил, что когда мы кого-то побеждали, было как-то получше, все-таки ложились спать на полный желудок не приходилось. «Бездонное ты брюхо», — беззлобно хохотнул я, сидя облокотившись спиной на ствол. «Завалим мы рептилию, не переживай, только сначала посмотрим, что здесь и как, вещи надо еще из прошлого дома перенести», напомнила мне хозяйственная Женда, сидящая рядом. «И это тоже», кивнул я, «до рассвета встану и займусь. Надо будет, кстати, поскорее посмотреть, что там за развалины, может, что-то удастся быстро подлатать до приличного вида и заселиться». «Хорошо бы», кивнула девушка, а потом перевела тему. «Про центр леса ничего нового не надумал, все больше склоняюсь к тому, что прав. Люди, понятное дело, ничего не знают, все, кто пытался его найти и как-то заглушить из чащоб, не вернулись, только зверье разозлили. Но если бы была некая дверь или что-то такое, родители бы нам, наверное, сказали. Учитывая, что кив тут буквально пропитала воздух, мы, наверное, и так в условной центральной части леса, просто она довольно большая. Но ты уже мог бы попытаться открыть портал». Меня немного ткнули кулаком в бок. «Ага, но пока не шагну на десятую ступень, не буду об этом даже думать. Да и братья с сестрой», — бросил я взгляд на волков, — «еще не созрели. Сдается мне, тигр родил здравую мысль, в нужный момент открыть портал побудет сама наша природа. К тому же у меня есть еще одна причина не торопиться». «Какая?» — поинтересовалась девушка. «Ты», — ответил я, — а потом добавил, путь назад определенно есть, раз звери у нас тут порой вылезают из порталов, а значит я к тебе вернусь, но все равно у меня нет особого желания тебя тут оставлять, а брать с собой тоже не хочется, твоя кив человеческая, ты устроена не так, как мы, неизвестно как к этому отнесутся в большой стае, у них и ко мне-то могут быть вопросы, боишься, разумно опасаюсь, хмыкнул я на детскую подначку, тех, кто так не делал, давным-давно подняли на рога травоядные. Глава 2. Я сидел в позе для медитации и сливался сознанием с землей, на которой находился. Обычные адепты лестниц были накрепко привязаны к своим стихиям, но со мной была немного другая история. Я двигался не только путем ветра, но и условным путем зверя или природы, как сам в шутку его называл. Вместо сети энергоканалов, пронизывающих тело, я, как и мои братья с сестрой, мог проводить магию всем телом, в отличие от той же Жинды, из-за чего и категорически не хотел брать ее к большой стае. Меня еще могут принять за своего, ее-то точно нет, не дай лес еще за добычу посчитают. Ведь даже тут она не полноценный член коллектива, а скорее приложение ко мне. Но это все лирика, как бы то ни было, а небесные звери, живущие в Смертолесе, не были ограничены какой-то одной стихией. Туры, к примеру, вполне себе шибали молниями с рогов, что указывало на лестницу ветра, но при этом по стойкости были сходны с адептами лестницы земли. Мне моя природа открыла все стихии, хотя предрасположенность, конечно, тоже играла роль, полноценным был только воздух. Однако прогресс шел, раньше я мог немного лечить, зажечь на руке небольшой огонек и слегка манипулировать галькой на берегу реки силой мысли. После того, как мысли зимой людьми прошли порталом, мне открылось более глубокое понимание мира вокруг и связи всех стихий и элементов с природой, и это принесло определенные плоды. Конечно, в магии земли Грэнд делал меня как стоячего, а в магии воды мне до невесты было, как ползком до Шанхая, так что пытаться применить что-то в бою было бессмысленно. Ну, может, только ради понта и деморализации противника с криком «Я аватар», бросая оружие, который вряд ли кто-то поймет, но зато сейчас вполне получалось приводить стены одного из домов среди развалин в божеский вид. Всего делов, что сначала доложил камней в обвалившуюся кладку, а теперь смещал и деформировал булыжники, делая стены ровными, а также скреплял все лучше и надежнее любого цемента. Времени это, правда, все равно жрало прилично, но тут уж лучше так, чем совсем вручную или проращивать уже имеющиеся остатки стенок нашего будущего жилища. Был, конечно, вариант притащить нормального мага земли, который управился бы куда быстрее, но свой дом мужик должен построить сам. Я еще посадить дерево и настрогать сына. Мысль о Буратино слегка сбила концентрацию, но я собрался с силами и продолжил заниматься делом. К обеду стены приобрели хоть какую-то прочность, и мной было принято решение заканчивать. Я открыл глаза, встал и потянулся. Тело мага, идущего лестницей ветра или земли, конечно, не затекает от долгого сидения в одной позе, но некоторые вещи делать просто приятно. Рядом с земли поднялась Жинда и тоже вытянула руки вверх в потягушках, отчего кожаный доспех очертила заметно увеличившуюся грудь. Магия воздействует на всех нас, в частности в оптимальный возраст мы входим быстрее обычных людей, да и стареем медленнее. Посмотрев на приятную взгляду картину, я подскочил и сгреб девушку в охапку под ее смех. «Ну как?» – поинтересовался я, когда мы пообжимались. «Вода под землей определенно есть, колодец можно копать хоть здесь», – отозвалась девушка, слегка топнув ногой, «как у тебя, как видишь, дело идет», – кивнул я на дом, «ну и кив проводящего сплава тут в земле хватает, вроде и накопители есть, так что будем копать, как обустроим семейное гнездышко». «А пока давай перекусим». «Давай», — кивнула моя невеста. «Кстати, как ты насчет того, чтобы организовать нормальную кровать?» Я достал из земли, что хранила прохладу, тряпицу, в которую была завернута печень косули, добытой мной сегодня утром. Четырехрогая магическая зверушка уж больно удачно подвернулась мне, когда я бежал обратно, прихватив наш с Жиндой нехитрый скарб, вроде тех же шкур, на которых мы спали и которыми укрывались. В общем, позавтракала стая плотно, а теперь моя подруга, кажется, стала задумываться о комфорте, ставя вопросы о колодце и постели. «И какую тебе хочется?» – спросил я. «Что-то вроде той, на которой мы ночевали во дворце князя Мрыма», – игриво провела девушка кончиками пальцев по моей щеке. «Это не кровать, а целый траходром», – хохотнул я, употребив местное понятие, которое в целом соответствовало земному. «Естественно, не аэродромов, Ни космодромов в этом мире не было, но аналоги нужного слова вполне себе были. «Как будто ты против», — усмехнулась девушка и поцеловала меня, провоцируя. «Только за», — проговорил я, когда наши губы наконец разомкнулись. Отношения у нас с Джиндой уже благополучно перешли в горизонтальную плоскость. Немного предсказуемо, чем могут заняться юноша и девушка на пике гормонального взрыва холодной зимней ночью, греясь под одной шкурой в обнимку, тут скорее странно, что вообще до зимы дотерпели. Наутро невеста, конечно, жутко стеснялась и вообще переживала, все-таки воспитание есть воспитание и до свадьбы тут таким заниматься не принято, но быстро вошла во вкус. Стала демонстрировать всю глубину выносливости сверхлюдей, пользующихся КИФ и приобщаться к достижениям земной цивилизации. По крайней мере о местных аналогах Камасутры я как-то даже не слышал, хотя будучи попаденцем конечно ожидал, что буду заниматься немного другим прогрессорством. Впрочем против я тоже ничего не имел, наоборот был всеми конечностями за. Даже сейчас было тяжело удержаться от того, чтобы снять с девушки одежду, не дожидаясь ночи, весна с, однако нам удалось все-таки пообедать, а то начали бы и вторая половина дня просто пропала, но на нее были планы, так что перекусив, мы пошли искать лианы, достаточно прочные для ловушки. Соседство с подколодной гадиной нам не нравилось, как и отсутствие доступа к реке, будет гораздо лучше, если подруга Большого Ги займет змеиную территорию, а он сам ту часть водной артерии, которая уже проходит вдоль нашей земли. Мидии и прочих деликатесов хотелось, к тому же речная жемчужина отлично смотрелась на цепочке на шее Жинда и я был не прочь добыть еще несколько перловиц, тем более что они, как оказалось, являются природными накопителями, не так чтобы очень емкими, но все же, подходящие лианы в нужном количестве нашлись довольно быстро, приметив их и запомнив, мы с девушкой двинулись к речке, а по пути к нам присоединился лись, отправивший мыслеобраз обследованной части территории, благо от данной обязанности меня вожак, тоже бывший с рыжей неподалеку, освободил за вовремя добытую косулю. Ничего выдающегося пока выявлено не было, но в любом случае знания полезны, в частности информация о пчелином улье, близко к которому ходить вредно для здоровья. Кстати жаль, что пчелы здесь столь суровы и брутальны, бьюсь об заклад, за их мед любой алхимик может без раздумий отдать руку, а может и не только ее. Все-таки это сладкое золото собирается в магическом лесу с магических же цветов и естественно магическими пчелами, а уж какую из него можно сварить медовуху. При этой мысли мне пришлось ошмотнуть головой, отгоняя несбыточные мечты. В лучшем случае я однажды рискну организовать пасеку на самой южной границе Смертолесья, да и то не факт. Все-таки отнимать у пчел мед противно природе, да и это будет совсем не то, что здесь, в той части леса, где живут небесные звери, соответствующие 8-10 ступени человеческих лестниц. Правда, одна мысль потянула за собой другую и, двигаясь вдоль реки на приличном отдалении от воды, чтобы не попасть в змеиную засаду, я поинтересовался у Жинды. «Милая, а как ты смотришь на то, чтобы организовать огород?» «Огород?» – переспросила девушка. «Да», – кивнул я. Как минимум с целебными травами, вроде того, который ты держала у дома Старейны, хотя можно этим и не ограничиваться. Хм, ну вообще травы мы и так на ходу собираем, как и все остальное, тут с этим просто, покачала она головой, но попробовать можно, может будем экономить время. К тому же можно попробовать посадить те же земляные яблоки, будет любопытно посмотреть, что из них вырастет не рядом с речнолеской, а здесь, добавил я, попытка не пытка. Пожала моя невеста плечами, там конечно крестьяне вынуждены были ставить на ночь самострелы на кабанов, пока охотники большую часть рядом с городом не выбили, но для нас тоже не будет проблемой, если добыча будет приходить сама, значит решено, отозвался я, стараясь не рассмеяться. Город, речнолиска в моем представлении в лучшем случае тянула на городок, а по земным меркам едва дотягивала до поселка городского типа, но тут свои реалии. Впрочем, главное сельским хозяйством вообще заняться, да и было бы неплохо организовать саженцы плодовых деревьев, будет любопытно, что получится, если взять растения здесь и высадить южнее. С виноградом опять же недурно бы поэкспериментировать, только бы время на это найти, жизнь в лесу вдали от цивилизации все-таки в основном состоит из поиска пищи. Наш путь вскоре привел нас к подходящему месту, река здесь делала небольшой изгиб, берег был пологий и удобный для водопоя, змей в таких местах охотиться любит. Рядом наличествовал раскидистый вяз. Помнится, одна рептилия едва не достала меня на ветке дерева у воды, здесь тоже должна соблазниться и сама сунуть шею в петлю, которая не даст ей свалить обратно в воду. Главное скрыть от нее подготовку, ползучая гадина не дурнее паровоза, может заподозрить засаду, если увидит, что я здесь копошусь, или заметить меня и напасть, пока ловушка не готова, что тоже не есть хорошо. «Пойдет», — констатировал я, еще раз осмотрев место и передавая Лизю свои размышления мыслеобразом. «Брат, присмотришь, где змея?» Небесный волк отправил мыслеобраз согласия, но посетовал, что делать это придется в перерывах между охотами и исследованием местности. «Мне осталось только выразить солидарность, тем более что я тоже буду заниматься ловушкой, когда не охочусь, не обустраиваю дом, не мотаюсь в речную леску за деталями спального гарнитура, который еще надо будет описать плотникам, не копаю огород, потому что весна в разгаре, делать посадки надо вот прямо сейчас, не занят джинды под шкурой. В общем, по всему выходило, что ловушку я буду ладить где-то между ночью и утром. Магические рептилии, конечно, и снежные зимы тут вполне нормально переживают, не впадая в спячку, но сидеть в остывшей воде зря им просто так тоже не нравится, ночи они предпочитают проводить на сухих островках, а в идеале на нагревшихся за день на солнце камнях. Правда, не уверен, что в змеиной части болота такие есть. Наметив план действий, мы принялись за работу. Первым пунктом, разумеется, шло тщательное обследование наших новых охотничьих угодий, да и далее мы старались уже не разделяться. Конечно, у нас тут вокруг агрессивных соседей нет, но кто его знает, не откроется ли внезапно портал и не вылезет ли из него кто-то настолько сильный, что нам даже всей стаи придется сбежать южнее, выгнав леопарда, идущего за нами, со своего прошлого места жительства. Кстати, вскоре тот пятнистый, который к нам заявился год назад с пауком на хвосте, благополучно отбыл обратно, и его землю занял варан-переросток, а через несколько дней стал добычей тигра, которого мне опять пришлось таки подлечить. Хвостатый такому раскладу рад не был, гордость кошака вопила, что все это очень неправильно, но ему пришлось ее смирить. Ну и подтвердить наш договор о том, что мы можем свободно ходить по его земле без охоты. И это было хорошо, я очень ценил союзнические отношения и свой статус лесного целителя Айболита. Черт его знает, чем там в итоге дело кончится с большой стаей, но туда, вероятно, не удастся подключить Джинда ни под каким соусом. Я же без нее бегать по лесам незнамо где не хочу, а братья с сестрой вряд ли пожелают вернуться и удерживать здешние охотничьи угодья, вместо того, чтобы присоединиться к нашим родителям. Так что весьма вероятно, что вернусь я один, и мы с невестой, а может уже женой, задумаемся над одним из извечных русских вопросов, что делать. При прочих равных нам тут вдвоем землю не удержать, но если вокруг будут жить союзники, которых я подлечиваю в случае чего, то ситуация может развернуться вполне себе приятным образом и получится остаться хотя бы на какое-то время, пусть и на урезанной территории. Конечно, и переселение на юг не будет критичным. Люди тут и за пределами магических лесов дорастают до десятых ступеней, а Жинда, пожив здесь, добралась уже до весьма солидной седьмой, так что как-нибудь переживем эту неприятность. Но однако лучше бы остаться в самых богатых на Киф местах, и вторая половинка у меня продолжит быстро прогрессировать, и добыча будет слаще, и целебные травы здесь имеют более сильное действие, в общем, причин хватает. К тому же черт его знает, что там творится в столице и у личиночников, но тут-то точно никакой киллер не пролезет, по пути сожрут и костей не выплюнут, будь он хоть десятка. Параллельно с обследованием местности, занимались мы и огородом, высаживая полезные растения среди развалин, очищенных мной от лишних камней. За земляными яблоками, правда, пришлось метнуться в речную леску порталом, сделав промежуточную остановку на делянке и убедившись, что с мужиками все в порядке, а заодно заказав доски с черепицей на будущую крышу, дверь и кровать. Хотя, конечно, поменьше, чем траходром в княжеском дворце, у нас тут все-таки домик поскромнее и места не так много. Серый на мою отлучку смотрел недобро, но, к счастью, стерпел, потому как обернулся я быстро. Мне самому не нравилась мысль, что я Жинда в сезон борьбы даже на час без своего пригляда оставляю, как, впрочем, и братьев с сестрой. Стены дома моими усилиями приобрели приличный вид, правда, крыша пока что была скорее умозрительная в виде двухскатного палаточного тента на каркасе из веток, но жить уже было можно, не боясь дождя, который промочит тебя ночью. Здоровью магов это, конечно, не вредит, с определенного уровня мы и в сугробе нагишом спать можем, но все равно раздражает. Меня, конечно, меньше, а Жинды больше, но мы, мужики, вообще очень многое делаем, чтобы женщинам, которых мы любим, было хорошо. А я с какого-то момента осознал, что все-таки влюбился. Не юношеской пылкой любовью, конечно, а зрелым, спокойным чувством, но тем не менее. А еще недели через полторы с делами мы потихоньку раскидались, и было принято решение идти брать змею, которая уже сожрала у нас парочку оленей на водопое. Вожака покушение на наши продовольственные ресурсы жутко бесило, и я был полностью солидарен с Серым в этом вопросе. Эти олени были кого надо оленями. Так что пошел изображать живца между ветками, где были аккуратно замаскированы ловчие петли. Глава 3. Почти любая засада подразумевает бесшумное и незаметное ожидание добычи, и с этим делом я справлялся неплохо, мог даже несколько суток просидеть в одной позе, попутно медитируя и следя за окружением. Но сейчас план заключался в том, чтобы меня все-таки заметили, потому что я был приманкой, на которую должен клюнуть наш угорь-переросток, который змея. Так что кроме неподвижного сидения, я еще и спрыгнул с мечом на спину оленя, который пришел к водопою, рассекая травоядному шею аккуратным ударом, когда доподлинно знал, что змеи в засаде нет. Птицы меня чаще всего раздражали, но в этот раз удачно подняли шум севернее, сигнализируя, что ползучая гадина недавно тоже кого-то поймала на берегу реки. Оленя мы со стаей Жинды быстро употребили, набив желудки, а потом вернулись к ожиданию на позициях с новыми силами. Рептилии в Смертолесе отличались от земных. Наша клиентка имела стати, превосходящие титана Баа, вымершую на моей прошлой родине в незапамятные времена, но помимо того, что душила жертв, также была ядовита. Также здешние змеи вполне нормально переносили минусовые температуры зимой и определенно умели улавливать звуковые колебания. А еще довольно часто охотились, в отличие от земных родственников, которые могут недельку переваривать что-то крупное, перед следующей охотой. Так что не было причин шибко расстраиваться от того, что змея нажралась и спит, а я сижу тут зря, хотя и тихонько бормочу сейчас себе под нос старую песенку. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Плачут, Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Добычи в пределах досягаемости моих чувств не наблюдалось, так что чуть-чуть пошуметь было можно, вдруг змея быстрее соблазнится и наконец решит избавиться от наземного и теплокровного конкурента на водопое. Тем более сидеть просто так было скучно. Тут бы с удовольствием книжки можно было почитать, как в свое время в нарядах в армии, или уйти в медитацию, гоняя по телу энергию и улучшая его проводимость и резерв, но ситуация все-таки не располагала. Бросок змеи штука до усеру стремительная, малейшее промедление может стоить жизни, а снова попадать в реку золотого света мне пока не хочется, тем более жизнь вроде только-только наладилась. Тынами северной марки успешно рули Травис. Как один из них, отобранные бывшие ополченцы сидят на делянке и качают магическую мышцу в природном спортзале, в Речнолиске начало потихоньку работать недоакадемия, где члены братства учат благородных отпрысков тенских родов и простых ребятишек, проявивших таланты к манипуляциям кив, вбивая во всех не только знания, но и идеи о том, что все равны перед небом. Понятное дело, что мелких аристократов от такой постановки вопроса корежит хуже, чем Малфоя от маглорожденных в Хогвартсе, но волшебные звездюли тяжелыми палками преподавателей творят особую лесную магию дружбы. Отучатся молодые люди несколько лет в смешанных группах, повыживают в Смертолесе, прикрывая друг другу спины, и глядишь, ситуация станет не такой уж острой. Пусть до настоящего равенства в лучшем случае доживут следующие поколения, потому как быстро такие дела не делаются. Но лиха беда начала. Однако главное, что всей этой движухой не обременен я, сижу себе со стаей, милуюсь с невестой и изучаю волшебную науку, читая трактаты из княжеской библиотеки, которые и сейчас бы штудировал, если бы не змея, тихо матерясь на поэтический стиль авторов. Кив, млять, у них должна двигаться по руке, подобно небесному тигру, бегущему через густые заросли, трахни их в местном аду демоны во все отверстия.